Захарченко не изменял своим привычкам. После работы он готовил себе ужин, например, жареный кусок отбивного мяса или запеченная в духовке рыба, нарезанные овощи и бокал красного вина. Больше вина он мог себе позволить, но меньше никогда. Вот и сейчас задремал после еды, уютно расположившись в кресле под бубнеж телевизора. Он вздрогнул, когда зазвонил телефон. Из трубки раздался взволнованный голос Светланы Петровны. «Ильич, привет! Извини, что так поздно. Петренко пропал. Вышел в 12 дня из дома, то ли за продуктами, то ли выносить мусор, и не вернулся. Свидетелей нет, мать с отцом не сразу хватились, потому что он жил в бабкиной квартире, а не с ними. Осмотрев жилье, выяснили, все на месте, паспорта, деньги, кредитные карты, телефоны, вещи. Его встретила соседка на лестнице. Он спускался ей навстречу в майке, шортах, шлепанцах с мусорным пакетом. По виду убегать не собирался, как сквозь землю провалился». «Ты думаешь, похищение?» «Вероятнее всего. Может, пьянствуют в какой-нибудь забегаловке? Что ты раньше времени панику наводишь? Если бы собрался в запой, то взял денег с собой больше, чем на две булки хлеба. Завтра оперативники начнут искать свидетелей, проверять видеокамеры на домах и в магазинах. Может, какая зазноба утянула в сети?» «Без денег и в сланцах? Не смеши меня!» «Что вы с ним носитесь, как с писаной торбы? Кому он нужен?» «Наверное, тому, кто опасается, что Петренко может что-то вспомнить или что-то знает, но не делится со следствием, ссылаясь на пьяную амнезию. И скажу тебе больше, и это мое мнение, он знает убийцу. Также уверен, что адвокат добьется того, что с него снимут обвинения. Вот тогда Костик разгуляется и начнет доить деньги с упыря по полной программе». «Ну и фантазия у тебя, подруга. У меня, конечно, есть сомнения по поводу некоторых улик. Но то, что Петренко есть убийца, это практически доказано. Ему грозит пожизненный срок. Вот и дал дёру в одних трусах, потому что прекрасно знает, по кредитной карте или по паспорту его вычислят как дважды два. Пустой на волю отправился. Хорошо, если на пьянку. А если на охоту? Самое страшное, если я права, то скоро обнаружится еще один труп. Маньяк устранит Петренко. А если прав я, то трупов изуродованных мы можем обнаружить гораздо больше. Ты не подумала, какую блондинку он присмотрел в этот раз? Может, девушку из соседнего подъезда или продавщицу из ларька?» Он со злостью отключил телефон, закурил сигарету и задумался. Этих девушек многое связывает. Проживали в одном отеле, имели одну профессию. Блондинки, все из России. Какой-то странный неправильный маньяк. В городе проституток с такими данными вагон и маленькая тележка, а он ограничил территорию только отелем «Вояж» и все подопечные Мустафы. А может, все гораздо проще? Конкуренты Мустафы таким образом хотят пошатнуть его криминальный бизнес, и надо искать концы в Турции? Раздался резкий звонок в дверь, и он вздрогнул от неожиданности. Захарченко напялил тапки, зашаркал по коридору и, не спрашивая, кто это, открыл дверь. На пороге стояла его юная дочь, свежая, душистая, полная идей и энергии. «Привет, пап!» Она чмокнула отца в щеку и запорхала по кухне. «У тебя есть что-нибудь поесть? Я такая голодная!» «Смотри в холодильнике, там есть колбаса, сыр и фрукты. А если хочешь, я пожарю тебе мясо». Захарченко всегда радовался, когда видел дочь. Да и вообще был счастлив, что она иногда вот так, без приглашения, могла впорхнуть в его квартиру, совать нос в холодильник, по шкафам и полкам щебетать без умолку. «Можно я у тебя переночую?» «Конечно, можешь. Ты поругалась с матерью?» Девчонка была своенравной и привередливой, и в этом Захарченко винил себя, свою бывшую жену и их развод, который пришелся на самый нежный возраст ребенка. Он считал, что они скандалами и выяснениями отношений травмировали девочку, а та со временем выработала беспроигрышную линию поведения. Если происходило что-то вразрез желанием, она бегала от одного родителя к другому, зная, что отец и мать решат все ее проблемы, только чтобы их не преследовало чувство вины. «Не поругалась. Ну, знаешь, пап...» «Не мямли, говори толком. Что тебе опять надо от старого папеньки?» Он обнял дочь и поцеловал в душистую макушку, та отстранилась и посмотрела на отца чистыми голубыми глазами. «Я хочу поехать с подружкой на фестиваль в Юрмалу. Мама отпускает меня, но денег сказала просить у тебя. Это всего 2 дня, — конючила дочь. Поедем поездом и переночуем у родственников подружки». «Ну хорошо, ты получишь деньги. А что за фестиваль?» У Захарченко в голове возникли какие-то смутные ассоциации. «Ты знаешь эту звезду?» Илья Ильич назвал фамилию. «Конечно, знаю!» Девушка подошла к компьютеру, несколько секунд щелкала на клавиатуре, потом повернула экран к отцу. «Они в Юрмале тоже выступают». Так фестиваль уже начался? Да, он проходит несколько дней, а мы едем на закрытие. Захарченко смотрел клип и хоть равнодушно относился к современным ритмам, ему нравилось то, что он видел. Видео делали профессионалы, голос звезды впечатлял, а танцоры удивляли гибкостью и головокружительными акробатическими трюками. На фоне морских пейзажей танцевали две девушки, одетые как змеи, в обтягивающие латексные зеленые комбинезоны, и два парня во влажных шелковых рубашках, красиво подчеркивающих рельефные загорелые торсы. В одном из них полицейский узнал Константина Петренко, а со вторым никогда не встречался, но лицо где-то видел, только никак не мог вспомнить где. «Дочь, а кто эти два мужика?» «Я точно не знаю их фамилию, но в интернете я читала, что это два друга, и их вроде подозревают в гомосексуальной связи. Точно никто не утверждает, а слухи ходят. Весьма свободные нравы в этой сфере». «Пап, ты как будто с луны свалился. В любой тусовке таких персонажей пруд-пруди». И тут Захарченко вспомнил, что в квартире бабушки видел на фотографии рядом с Петренко этого красивого парня. Но почему его не было на допросе, когда Ирина допрашивала группу «Звезды»? Значит, они могут выступать как с ним, так и без него. Кто он и где он находился во время допроса? На все эти вопросы может ответить сама «Звезда» или директор коллектива, а они вернутся из Юрмалы только через день. Надо хотя бы узнать фамилию этого товарища по телефону. Да, важны ли ответы? Может, это та нить, которая никуда не приведет? Но проверить нужно все. Так решил про себя Захарченко и полез в бумажник за деньгами.